Будут звонить по телефону дорогие мне люди. Напрасные звонки. Вечером в настороженной тишине театра раздвинется занавес. В эту минуту я всегда ощущаю теплое дыхание зрителей, ловлю их взгляды, пытаюсь угадать, какие чувства владеют ими. Неужели все это потеряно? Как нелепо! Кончить жизнь в схватке с какими-то пауками и мухами. И жалость к самому себе охватила меня. Думчив торопил, надо было засветло переправиться через речку, добраться до его дома. Но я долго не уходил с этого места. Все чего-то ждал. Когда мы шли назад, мне казалось, что травы уже не так враждебно относятся ко мне. И в шорохе их верхушек мне слышалось: «Не надо отчаиваться, не надо отчаиваться». Уже было совсем темно, когда мы перебрались на другой берег реки. Мы устали. В темноте идти к дому Думчева было трудно, и мы решили ночевать в спальных мешках на берегу. Тянулась ночь. Я слышал, как Думчев ворочался в спальном мешке сбоку на бок. Не спалось и мне. Я почему-то вспоминал, какое мглистое багровое небо раскинулось над сломанными травами около раздавленного гнезда халикодомы. Какая стояла страшная тишина! Я говорил себе: останусь в стране дремучих трав навсегда. Но почему-то мои мысли и переживания были далеки и отлично от смысла этих слов. Почему-то я чувствовал неловкость за то, что не уплатил за номер в гостинице. И еще я чувствовал большую вину перед профессором Тарасевичем, ведь ему надо беспокоиться о ремонте института, а приходится тратить время на поиски и разговоры о моем исчезновении. Тянулась ночь на берегу речки запоздалых попреков, и было очень тихо, только резко блестели надо мной звезды. Светились края тяжелых, причудливых облаков, медленно проплывавших по небу, и была печаль на душе. Лежа на берегу в спальном мешке, я пытался уснуть, сосредоточиться на чем-то, но мысли мои все возвращались то к одному, то к другому событию прошедших дней. Думчев лежал рядом и по обыкновению разговаривал с самим собой. Получился как бы своеобразный диалог из слов, которые я произносил про себя, и из громких, ясных слов Думчева. Я слышал, как Думчев говорил: «Сколько упустили люди только потому, что не смотрели себе под ноги, не изучали страну дремучих трав». А я слушал и думал: если присмотреться внимательнее, то вся страна дремучих трав — сплошная бессмыслица. Инстинкты. Думчив: «Самое тяжкое, когда у человека с умом не хватает дисциплины ума. Вот в чем беда моего гостя». Я: «Конечно. Разве я сам не понимаю, что Думчеву надо заново написать дневник? Но как его передать? Да, ведь сюда еще будут приходить люди, будут меня искать. И, может быть... Нет, дневник писать надо очень долго, а меня уже скоро перестанут искать». Думчев: «Совсем не страшно, если гостя что-то или кто-то испугает в стране дремучих трав. Но я боюсь, если он испугается своего испуга». Я: «Как странно Думчев говорит, но смысл его слов мне понятен. Ах, как мне хочется сидеть с Думчевым на самых обыкновенных стульях, пить крепкий чай, слышать телефонные звонки, голос диктора и вспоминать страну дремучих трав». Думчев: «Надо завтра же сказать гостю: то, что вы с собой принесли и потеряли, то и должно помочь». Я: «О чем там Сергей Сергеевич говорит? Ведь обе крупинки потеряны навсегда». Думчив: «Опыт, еще один опыт». И тут я не сдержался и, обращаясь к Думчеву, громко воскликнул: «Сергей Сергеевич, объясните же, скажите толком, ведь то, что я принес, утеряно». Повернувшись ко мне, Думчев спокойно ответил: «Не торопитесь, завтра я ставлю опыт. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, Сергей Сергеевич», — ответил я, ничего не поняв, и повернулся на другой бок. Шумно катила речка запоздалых попреков свои волны, и беспокойно дрожал на ее водах луч луны. Я уже стал засыпать, когда до меня в тишине ночи долетели слова Думчева: «Воздух ушедших минут». Что за странные слова «воздух ушедших минут»? Я прислушался, и вот Думчев снова проникновенно и с большим волнением повторил: «Воздух ушедших минут». Сергей Сергеевич, что это за загадки?